Пятое. Рифат Алибеков был владельцем павильонов «Продукты», «Одежда», «Игрушки», «Цветы», двух закусочных и нескольких торговых рядов на рынке в Строгино. Некоторое время назад он разошелся со своим партнером Вали, поделив бизнес. Распад этого альянса обсуждали на рынке чаще и дольше, чем средства массовой информации – развод Потанина с Прохоровым. И это понятно. Рифат и Вали значили для местных обитателей гораздо больше столь далеких и оттого почти мифических олигархов. Может быть, двое первых не так сильно ругались матом и не кидались в сотрудников башмаками? Зато они и не платили по 1000 рублей в день продавцам. Да и соцпакет сотрудников закрытого акционерного общества «Каюмзаде» ничем не уступал медицинскому страхованию и компенсации аренды жилья для топ-менеджеров корпораций. Медицинская книжка, временная регистрация, аренда однокомнатной квартиры на 5 отмаз от ментов. Такая вот занимательная макроэкономика. Когда войдем, кивни и скажи «Селям алейкум, Рифат Джанибекович». На всякий случай напомнил Колпин. Он это любит. «Главное, выговорить правильно», — усмехнулся я. «А вот это ты постарайся». Колпин застыл перед дверью. «Это ты постарайся». Офис Рифата занимал 3 комнаты на 2-м этаже торгового центра. Собственно говоря, на офис это было мало похоже. Нечто среднее между складом и хозблоком. В первой комнате валялись распотрошенные тюки с образцами обуви, курток, платьев и тому подобного товара. Во второй сидели 3 женщины освобожденного Востока и перебирали накладные, иногда спрашивая друг друга, что означает то или иное слово, напечатанное в счете фактуре. Третью, самую большую комнату, занимал сам Рифат. Она представляла собой прямоугольник, заднюю стену которого занимал огромный стол, уставленный фотографиями, заваленный мобильными телефонами, документами и калькуляторами. Компьютера на столе не наблюдалось. Сам Рифат, одетый в джинсовый костюм черного цвета, возлежал на ковре, занимавшем остальную часть кабинета, и пил чай с сухофруктами из серебряного, стоящего на низеньком деревянном столике, чайника. В комнате висел плотный запах никотина, смешанного с марихуаной. «Селям алейкум, Рифат Джанни Версачевич», — чуть было не сказал я, глядя на алюминиевые пуговицы с головой медузы на его костюме. «Джанибекович». Колпин метнул на меня укоризненный взгляд и также поздоровался. «Привет, привет!» Поднял на нас кислые от канабиата в глаза Рифат. «Присаживайтесь. Чай будете?» Не дождавшись ответа, он крикнул «Лейла!» и далее что-то непонятное. Я настороженно осмотрел давно нечищенный ковер, выбрал, как мне казалось, наименее подозрительное место с края и сел, поддернув брюки. Вслед за мной сел Колпин. Казалось, что он даже ловит кайф от этой восточной манерности. Лейла, симпатичная девушка лет 19, одетая в голубые джинсы, белую футболку и светлый пиджак, проворно принесла еще один поднос с чайником стеклянным и 2 пиалами. «Пилименница!» — кивнул Рифат, поймав мой чуть задержавшийся на ее бедрах взгляд. «Тебе, может, стакан дать, а не пиалу?» «Нет, спасибо, Рифат Джани». «Да я для друзей просто Рифат», — широко улыбнулся он. Колпин смерил меня взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Рифат Джанибекович», — затарахтел Колпин, — «я вот, как и обещал, приехал сегодня с Александром, чтобы заодно презентацию продаж новых игрушек провести». «А чего давно не заезжал?» — прищурился Рифат. «Так повода не было», — картинно развел я руками. «Угу, угу», — кивнул Рифат и перевел взгляд на Колпина. «Мы сегодня обсудили проблему с плохими продажами наших глэм-кукол серии «Даша» в вашей сети и решили приехать вдвоем, чтобы...» чтобы провести презентацию, посвященную продажам этой серии. Я решил взять инициативу в свои руки. Тренинг для вас и ваших сотрудников. «Угу», — снова кивнул Рифат и налил себе чая. Кажется, он был сильно укурен, этот Рифат. Для начала несколько слов о самой продукции. Я достал из пакета куклу Марина, представляющую из себя смесь Эмми Вайнхаус в тяжелые для нее времена и Маша Распутина и периода творческого расцвета. Черные перекрученные волосы, вызывающий яркий макияж, монгольские скулы, надутые губы, высокая грудь, густо подведенные черным глаза, майка до пупка, вышитые стразами джинсы и туфли на высоком каблуке. Этакая тусовщица клубов средней полосы России. Не хватало только надписи на груди. «Rehab is for quitters». Согласно нашим маркетинговым исследованиям, девочки в возрасте от 6 до 12 лет были в восторге от таких кукол. Куклы этой серии с энтузиазмом были восприняты нашими маленькими друзьями. Начал я цитировать по памяти описание продукта. «Кем?» — скривился Рифат. «Нашими маленькими покупателями, короче». «Понял». «Так вот», — я откашлялся и продолжил. «Эта кукла была разработана в соответствии с... «Знаю это. Витёк меня читал месяц назад», — кивнул в сторону Колпина Рифат. «И про стразы, и про макияж, и про набор туфель знаю. Выучил». «Я очень рад, что вы настолько хорошо знакомы с нашей продукцией», — широко улыбнулся я. «Тогда, с вашего позволения, сразу перейду к презентации, посвященной активным продажам». «Валяй». Рифат щелкнул пультом от огромного телевизора, висящего на стене за нашими спинами. Я достал из портфеля 3 презентации и положил перед каждым. «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи», — запела в телевизоре группа «Виагра». И я принялся озвучивать этот 30-страничный документ. Рост рынка взрослых кукол, рыночные тенденции, цифры продаж по регионам России, телевизионная реклама, детские комиксы, посвященные нашим куклам, поддерживающие программы, конкурсы среди клиентов, лотерея с возможностью выигрыша поездки в Турцию. Я тыкал в диаграммы и графики, особо заострял внимание на слайдах с картинками, правильно интонировал, говоря об опыте других торговых площадок. Я читал уже 15 минут. Под аккомпанемент Димы Билана, А-студио, Жасмин, Нелли Фуртадо, Кайли Миноук и скрипа ручки Колпина, непонятно что записывающего в свой блокнот. Перейдем к оформлению мест продаж и выкладке товара. Я набрал в легкие побольше воздуха и перешел было к финалу презентации. И тут только заметил, что Рифат непонимающим взглядом уставился в картинку из комикса на 3-й странице документа. «Мы уже здесь». «Рифат Джанибекович». Игриво заметил я и перелистнул страницы его копии до нужного слайда. «Места для плакатов и баннеров, подставки со светодиодами, размещение на торговой полке, в павильоне, последовательность выкладки кукол, информационные брошюры для покупателей, наборы с косметикой, обувью и одеждой для кукол и их выкладка, возможность установки жидкокристаллического дисплея для демонстрации роликов, обучение продавцов». Колпин поддерживал мою анимацию энергичными кивками в нужных фразах, фразами «обратите внимание» и улыбками, от которых лично мне хотелось заплакать. «После размещения нашей продукции согласно этой презентации, возможно обучение ваших продавцов на базе учебного центра нашей компании. Совмещение выкладки и активного тренинга дает 30% прирост продаж, как показывает наш опыт». Лихо, как мне показалось, резюмировал я. «Обучение в нашем центре занимает 6 часов, по 2 часа 3 раза в неделю». «У них столько времени нету», — фыркнул Рифат и закурил. «Это все? Это твой начальник за этим приезжал?» — обратился он к Колпину. «Так вы же сказали, что у вас это куклы плохо продаются», — замешкался Колпин. «Вот и...» «Не пизди, Витя, я не так си казаль»,